Техник поворачивается ко мне. «Осторожней с этим лбом, я его знаю. Держи его!» Сила воли уже ни при чем. «Держи его, черт! Не будем больше брать без снотворного!» Клеммы вгрызаются в мои запястья и щиколотки. В графитной смазке железные опилки, царапает виски. Он что-то сказал мне, когда подмигнул. Что-то хотел сказать. Человек наклоняется надо мной, подносит два паяльника к обручу на голове. Машина сгибает руки. «Воздушная тревога!» С горы поскакал, под пулю попал, вперед не бежит и назад не бежит, погляди на мушку, и ты убит, убит, убит. Выходим по тропе через тростник к железной дороге. Прикладываю ухо к рельсе, она обжигает щеку. «Ничего», — я говорю, — «ни с той, ни с другой стороны на 100 километров». «Хо», — говорит папа, — «разве мы бизонов так не слушали? Воткнешь нож в землю, рукоятку в зубы, стадо слышно далеко». «Хм», — говорит он опять, — «но ему смешно». За железной дорогой длинный бугорок пшеничной мекины с прошлой зимы. «Под ней мыши», — говорит собака. «Пойдем по железной дороге вправо или влево, сынок?» «Пойдем на ту сторону», — так собака говорит. «Собака не рядом идет, не слушается». «Пойдем, там птицы», — собака говорит. «А отец говорит, пойдем охотиться вдоль насыпи». «Лучше за дорогу, к мекине», — собака говорит. «Через дорогу». И не успели оглянуться, вдоль всей дороги люди палят по фазанам кто во что гораст. Кажется, собака забежала слишком далеко вперед и подняла всех птиц с мекины. Собака поймала 3 мышей. «Человек, человек, высокий и широкоплечий, мигает, как звезда. Опять муравьи, о черт, сколько их, кусачие мерзавцы. Помнишь, мы попробовали, они оказались на вкус, как укропные зернышки, а? Ты сказал, не похоже на укроп, а я сказал, похоже. А твоя мама услышала и задала мне взбучку. Учишь ребенка есть букашек». «Хороший индейский мальчик сумеет прокормиться чем угодно и может съесть все, что не съест его раньше. Мы не индейцы, мы цивилизованные, запомни это. Ты сказал мне, папа, когда умру, пришпиль меня к небу». Фамилия мамы была Бромден, и сейчас Бромден. Папа сказал, что родился с одним только именем. Родился сразу на имя, как теленок вываливается на расстеленное одеяло, когда корова хочет отелиться стоя. Ти-Амилатуна — самая высокая сосна на горе. И я, ей-богу, самый большой индеец в штате Орегон, а может и в Калифорнии, Айдахо, родился прямо на имя. «Ты самый большой дурак, если думаешь, что честная христианка возьмет такое имя, Ти-Амилатуна. Ты родился с именем, хорошо, и я родилась с именем Бромден, Мэри Луиза Бромден». «А когда мы переедем в город, — говорит папа, — с этой фамилией гораздо легче получить карточку социального обеспечения».